Белые свитки. Это были крайне ценные целебные свитки магии света. И такие свитки стоили сотни золотых монет, так как до тех пор, пока человек не умер, они были способны спасти человека и даже восстановить его потерянные конечности и восстановить силы. Глаза Айгула медленно расширились. Он не ожидал, что у Дуаши могут оказаться настолько ценные вещи. Подобный свиток был не только крайне ценным, но самое главное, его было очень тяжело найти. Лишь очень опытные и старые маги школы света могли создать подобные свитки, и довольно часть создания подобного свитка занимает несколько дней. Кроме того, была очень большая вероятность провала при его создании, и немаловажно было то, каким именно эффектом обладал этот свиток. Если все было сделано правильно, то он мог излечить практически любую травму. Айгул быстро вытер свои слезы и поспешил активировать свиток. Теплый белый свет вырвался со свитка и окутал тело Дуаши. Айгул не переставал дрожать, пока наблюдал за тем, как под воздействием этого света восстанавливалось тело Дуаши. Он не знал, как много времени прошло, но постепенно белый свет начал развеиваться, оставив полностью восстановленную Дуаши лежать на земле. «Дуаши!» – тихо позвал ее Айгул. «А-а-а!» Неожиданно закричав, Дуаши резко приняла сидячее положение, тяжело хватая ртом воздух. Затем она быстро осмотрела свои руки и ноги и, убедившись, что они были в полном порядке, на ее лице появилась злая улыбка. Айгул, который уже давно следовал и восхищался Дуаши, знал, что эта улыбка была признаком невыразимой ненависти. В этот момент Дуаши словно стала другим человеком. Этот человек в доспехах. «Однажды я хочу лично сломать каждую его кость одну за другой и снять его плоть кусок за куском», сказала Дуаши голосом, словно была самим демоном. Этот голос полностью отличался от того, который был знаком Айгулу. Изначально, когда Айгул стал лечить Дуаши, он просто хотел, чтобы рядом был кто-то, кто смог бы поддержать его, но в данный момент он реально очень сильно испугался Дуаши. Затем она посмотрела на Айгула и, увидев, в каких лохмотьях он был, также осмотрела себя. После, издав холодный стон, она снова полезла в свое пространственное кольцо и, достав оттуда новый наряд, быстро переоделась. Айгул впал в ступор, так как так долго следуя за Дуаши, он много раз мечтал, чтобы увидеть подобную картину, которая развернулась перед ним. Но в этот миг он непроизвольно отвернулся и также стал быстро переодеваться в новый наряд. После того, как он переоделся в новый наряд, он обратился к Дуаши. «И что нам теперь делать дальше? Для начала вернуться назад в столицу», — холодно сказала Дуаши. Ее голос был переполнен глубокой ненавистью. Эта волшебная бомба практически убила ее, и хоть волшебный свиток смог восстановить поврежденную плоть, он не мог исцелить ее душу. «Верно, сначала надо вернуться в столицу», — быстро согласился Айгул. «Там мы соберем подкрепление, а затем покрошим на куски этого мечника в доспехах и его шестерку мага». Но не успел Айгул договорить, как в его глазах воцарился ужас, когда он посмотрел в одну сторону. Дуаши также посмотрела в том направлении, и ее, изначально искаженное злобой лицо, также вдруг резко изменилось. Под покровом ночи, четыре полуорка, наблюдая за ними холодным взглядом, не спеша приближались к ним. Рано утром, когда небо только начало светлеть, стражник, который отвечал за охрану восточных ворот города Куэрши, прислонился к стене сторожевой башни и дремал. Так как погода была холодной, а стены слишком жесткими, его сон был крайне неудобным, так что, недовольно пробормотав себе что-то под нос, он приготовился найти положение поудобнее. Но в этот миг он услышал, как кто-то очень громко и быстро затарабанил в ворота. Выругавшись, стражник посмотрел на светлеющее небо. Ворота было еще рано открывать, таким образом, фермер, который колотил в ворота, явно искал неприятностей. Пускай только подождет немного, и он познает весь его гнев. Не спеша, страж направился к воротам и выглянул в них через дверной проем. Там он увидел одинокого человека, так что стражник уже собрался было открыть свой рот, чтобы выматерить его, но в следующий миг он увидел наряд человека, и на его лице появилось сильное удивление. Это действительно оказался пожилой фермер, но он выглядел крайне потрепанно. Все его тело было покрыто ранами, и сам он был едва живой. Казалось, что он вот-вот мог умереть. Когда он увидел, что кто-то вышел из-за ворот, он упал на землю и, тяжело хватая воздух ртом, прокричал стражу: «На мою деревню напали полуорки. Утро. Малыш, вспомни то чувство, которое вчера испытал, когда использовал драконий рев». В вестибюле гостиницы старины Джона, Закончив обед, Ячуи и его спутники собрались вокруг стола, на котором сидел дракон Иши, наблюдали за тем, как Ячуи терпеливо пытался заставить его снова использовать драконий рев. Малыш, который вчера был сильно избит, всего за ночь полностью излечил свои раны, отчего люди вокруг могли только завистливо вздыхать силе его драконьей родословной. Услышав слова Ячуи, дракон Иш сразу же встал и, гордо оттопырив свой округлый от завтра животик, выждав момент, под взглядами толпы заревел: «Гуа-гуа-а, это обычный твой голос. Вспомни, как ты вчера себя чувствовал, когда на тебя напала фантомная кошка». Каждый несколько вздрогнул, а затем уже Дебби взяла на себя инициативу. Тогда дракон Иш снова замер на мгновение и снова издал рев: «Гуа-гуа-а». И Фия почувствовала, как у нее начинается мигрень, и, взявшись за голову, сказала: «Малыш, это не рев, ты должен издать его на другом языке. Используй драконий язык, чтобы высвободить драконий рев. Ну же, давай попробуй еще раз». Услышав слова Ифия, дракон Иш напряг свой меленький мозг, усиленно пытаясь все осмыслить, а затем снова выпрямившись, он устремил свой взгляд прямо перед собой и сделал глубокий вздох. Глядя на его поведение, всем вокруг показалось, что на этот раз он сможет снова использовать драконий рев, так что они несколько нервно стали ждать этого момента. И тогда, крайне яростным лицом дракон Иш завопил: «Гав-гав, все вокруг, ну, это действительно другой язык». Люди озадаченно переглянулись между собой, когда вдруг Ячуи о чем-то подумал и сказал: «Кажется, я придумал, думаю, это должно помочь». Закончив говорить, он быстро достал серебряную карту призыва магических зверей из своего кольца и быстро призвал к себе пойманную вчера фантомную кошку Мину. Проведя прошлую ночь в гробнице, она успела хлебнуть лиха по полной программе. Хоть она и была магическим зверем 4 уровня с драконьей родословной, что для волшебных питомцев считалось весьма неплохим достижением, но каждый из находившихся внутри гробницы магических зверей оказался сильнее ее, и более того, каждый из них также обладал драконьей родословной, которая была сильнее ее собственной. Несмотря на то, что Ячуи действительно хотел, чтобы 18 младших братьев дракониша преподали этой кошечке хороший урок, оказавшись ночью запертой в гробнице и окруженная этой кучей магических зверей, она действительно испытала все виды страха. Таким образом, она забилась в угол и не переставала дрожать. Таким образом, когда Ячуи сейчас призвал ее назад, она сразу же попыталась сбежать прочь, однако была мгновенно поймана Ячуи за крылья. Тогда она стала сопротивляться изо всех сил, но вскоре заметила стоящий на столе маленький колобок, и в следующий миг ее отчаянный и трагичный крик вдруг резко изменился на нежный и обожающий звук: «Ми-у-у-у, агрх». Именно в этот миг дракониш в ответ громко взревел, использовав драконий рев. От мощного рева дракониша, который вырвался из его рта, оставшаяся еда на столе мгновенно была сдута прочь и разлетелась по всему холлу. К счастью, люди, сидевшие за соседними столиками, довольно быстро среагировали на это, так что никто не пострадал от его рева. А затем все увидели, как драконыш со скоростью света просвистел к Вивиан и зарылся у нее за пазуху, настороженно выглядывая оттуда и наблюдая за фантомной кошкой, которая висела в руках Ячуи. Все вокруг. Похоже, что эта кица нанесла малышу неизлечимую душевную травму. Ячуи непроизвольно издал тяжелый вздох. В отличие драконыша, который до чертиков испугался, фантомная кошка не переставала соблазнительно мяукать. Тогда Ячуи снова использовал карту призыва и отправил ее обратно в гробницу. Старик Джон, услышав шум, сразу же бросился убирать остатки разбросанной еды на земле. Теперь, когда он узнал личность Ячуи, он просто не мог позволить себе оскорбить его и его спутников, так что он крайне ловко принялся убирать мусор. Случаем это не так кошка, которую вчера поймал стальной мечник во время своего боя? — спросила Дебби. Поскольку вместе с ними был Дейтон, она намеренно использовала имя стального мечника и его бой с ней. Ячуи согласно кивнул. «Да, вчера он без проблем отправил ее в гробницу. И что ты собираешься делать с этой кошкой?» — спросил Дейтон, доедая свою курицу. Для него стало новостью, что стальной мечник вчера использовал карту призыва, чтобы отправить Мину в гробницу. Так, чем больше он общался с Ячуи и его спутниками, тем больше он понимал, насколько необычны они были. Тогда он продолжил: «Эта фантомная кошка выглядит довольно внушительно, так что Айлин заплатила за нее, наверняка, кругленькую сумму. Кстати, говоря об Айлин, она ведь все еще жива, верно? Ее звали Дуаши», — поправил его Ячуи. Похоже, что этот толстяк и правда не способен запоминать имена других дворян. После чего он сказал: «Тем не менее, она все еще жива. Между ней и фантомной кошкой был заключен рабский контракт, но если бы она умерла, то этот контракт был бы автоматически разорван и кошка стала бы свободной». Однако Ечуи чувствовал, что контракт все еще действовал, хоть его сила и значительно ослабла. Похоже, что его последний подарок в виде волшебной ракеты не был напрасным. Хоть он и не смог убить их, но все же сумел серьезно ранить Дуаши. Вот только Ечуи не знал, что сила контракта ослабла из-за психологической травмы, которую получила Дуаши и которую нельзя было восстановить так же, как она восстановила свое тело. Дейтон удовлетворенно кивнул, а затем посмотрел на сидевшего рядом Джарвиса, в смысле, стального мечника, и сказал: «Я не ожидал, что вы окажетесь настолько искусным воином. Одолеть Андре всего за 3 секунды, боюсь, что даже я не смог бы сделать нечто подобное. Обычный мечник на пике 9 уровня не стоит даже моего упоминания», ответил хриплым голосом Джарвис, подражая Ечуи. «Тогда, как насчет того, чтобы мы двое как-нибудь померились силами?» Сразу же заинтересованно спросил Дейтон. «Без проблем, назначайте время и место», с полным энтузиазма голосом ответил Джарвис. «Не нужно», быстро воскликнул Ечуи и быстро посмотрел на Джарвиса. Тогда тот виновато опустил свои глаза. В смысле, он бы так сделал, если бы они были у него, а затем беспомощным голосом сказал: «Наша первоочередная задача – добраться до столицы, а все остальное может подождать до тех пор». А в этот момент Дебби заметила, как на улице множество людей быстро торопились куда-то, так она обратилась к старику Джону. «В городе сегодня какое-то важное событие намечается, уважаемая мисс Дебби», быстро затараторил старик Джон. «Я слышал, что сегодня в город из соседней деревни прибыл израненный фермер, который сказал, что на его деревню напали полуорки и сделал из нее свой штаб. Город Куирши хочет запросить помощи с соседних земель». «Полуорки?» Ечуи сразу же вспомнил сбитого им полуорка. «Что вы, не стоит называть меня мисс. Я не дворянка, так что не могу позволить себе подобного обращения». Что касается Дебби, похоже, ее в данный момент беспокоили совершенно иные вещи. Когда она говорила, на ее лице было абсолютное смирение и легкая улыбка. «Все вокруг». Глава 221. Интересно, все ли епископы такие моральные уроды? Из-за того, что ранее Ечуи в пути сбил полуорка, он очень заинтересовал этими созданиями, которых создал один из злых предков магов. Он хотел узнать больше об этих таинственных существах. Таким образом, услышав слова Джона, он со своей группой направился к восточным воротам города. Здесь как раз организовывалась спасательная экспедиция, которая в основном состояла из мечников, но также здесь было несколько магов. Они приготовились отправиться в деревню и спасти ее. «Слушайте, старый фермер сказал, что на их деревню напало всего 14 полуорков. Всего 14, но в деревне население намного больше. Они что, сами не могли закидать тапками эти полуорков? Идиот, это полуорки, каждый из них обладает силой высшего мечника, не говоря уже о 14, даже если бы там был всего один полуорк, скорее всего никто из жителей деревни не мог бы остановить его. Чего вы трясетесь? Наш город Куирши собрал 1000 воинов, которые готовы спасти деревню, так что когда мы доберемся до нее, все они однозначно станут трупами». Ечуи, который продвигался к воротам, слушал разговоры городских жителей. Пройдя толпу горожан, Ечуи увидел 1000 спасательных команд, которые образовывали фалангу, готовые отправиться на помощь деревне. Командовал всеми ими высший мечник, который громко раздавал приказы. Город Куирши обладал довольно внушительной силой. Одни их спасательная команда насчитывала 1000 мечников продвинутого уровня и даже имела 50 высших мечников, в то время как в городе Штайн мечников, которые достигли высшего уровня, вообще было менее 20. В стороне стоял мужчина среднего возраста с печальным взглядом, глядя на спасательную команду. Похоже, что он и был тем фермером, который принес новости. Его тело было полностью в шрамах. После быстрой перемотки раны и легкого лечения, теперь он был здесь в качестве проводника, чтобы показать путь спасательной команде к деревне. Чтобы справиться с 14 полуорками, они отправляют целую 1000 людей. Снаружи, стоя рядом с Ечуи и наблюдая за происходящим, Несколько удивленно воскликнула Дигби. «Несмотря на то, что это всего лишь 14 полуорков», — величественно сказал Дейтон. «Они крайне сильные и обладают ужасающей боевой мощью. Таким образом, если эти люди хотят расправиться с этими 14 полуорками, боюсь, скорее всего, они также понесут огромные потери. Из-за защитной пространственной матрицы на их телах, убить полуорков очень тяжело. Хрень это все, когда я водила волшебный автомобиль, я без проблем сбила его до полусмерти», — брезгливо сказала Дигби. Дейтон, несмотря на то, что Ячуи был весьма заинтересован в изучении полуорков, он не был заинтересован в том, чтобы присоединиться к спасательной операции. Так, осмотрев спасательную команду, которая уже приготовилась выдвигаться в путь, он развернулся и приготовился вернуться в отель, чтобы собрать вещи и отправиться в дальнейший путь. Спасательные отряды расположились за пределами города. Тем не менее, в этот момент возле ворот началось некоторое волнение. Тогда Ячуи повернул свою голову, чтобы посмотреть, что там происходит. В следующий миг он непроизвольно нахмурился, так как увидел, что перед спасательной командой встала весьма интересная компания в длинных рясах. «Похоже, что это был епископ этого города. Вы не можете покинуть город», – завопил в величественной манере епископ. «Семеро не спаслали на меня озарение, в котором говорилось, что вы должны остаться здесь». Услышав его слова, люди вокруг резко загомонили. Такая же манера речи, как и у Фарион, так и просится, чтобы отмудохать его. Возможно ли, что все епископы одинаковы? Ячуи, глядя на епископа, не смог удержаться от этих слов. Какого лешего он мешает им? Ваше преосвященство. В этот момент фермер, который принес новости, вдруг начал беспокоиться, так как спасательная команда, которая уже должна была отправиться в путь, вдруг была остановлена епископом. «Моя деревня имеет более 1000 жителей, и все они надеются на меня, что я приведу помощь, чтобы спасти их». Горожане также снова начали перешептываться между собой. Епископ, которого звали Анлизи, с лицом абсолютной доброты и сочувствия, подобно святому, мягко похлопал фермера по плечу и сказал: «Семеро всегда указывают нам верный путь. Как верный последователь семи, я понимаю, что в данный момент твой разум находится в смятении и печали, но я также знаю, насколько ужасны полуорки, так что я практически уверен в том, что твоя деревня уже полностью уничтожена. Таким образом, даже если мы отправим спасательную команду, это не будет иметь абсолютно никакого смысла». Услышав слова епископа, лицо старика исказилось от отчаяния, и он заплакал. «Нет, нет, там все еще есть выжившие. До тех пор, как мы сможем прийти им на помощь, мы все еще можем спасти их. Епископ Анлизи, я умоляю вас, даже если это просто призрачная надежда. Полуорки крайне жестоки с людьми, мы знаем это из нашего прошлого опыта, так мы не только никого не спасем из жителей деревни, но и наши мечники понесут ненужные потери». Затем, с лицом полным праведного гнева, епископ Анлизи посмотрел на толпу людей из города. «Да озарит благословение семи этот мир. Я действую исключительно в соответствии с волей семи. Полуорки появились за пределами города, и хоть на деревню напало всего 14 из них, кто знает, сколько их еще затаилось вокруг. Вполне возможно, что их следующей целью является наш город Куэрши. Таким образом, мы должны мобилизовать все наши силы, дабы приготовиться к нападению полуорков». Когда епископ сказал это, горожане несколько смутились, а затем поддержали его. Люди по природе своей эгоисты, а в этом мире существовало невероятное количество различных страшилок о полуорках. Так, люди решили согласиться с епископом, что скорее всего все жители деревни уже мертвы. Таким образом, отправлять им помощь бесполезно, лучше потратить это время и силы на то, чтобы укрепить оборону города, так как, наверняка, следующая цель полуорков именно их город. Влияние церкви в каждом отдельно взятом городе очень велико, особенно верно это было для Куэрши. Кроме того, в отличие от Эрика, Андрей явно меньше всего переживал за простых людей и жителей своего города. Эрик всегда отстаивал интересы жителей своего города, из-за чего его отношения с церковью были довольно натянутыми. В то же время Андрей никогда бы не посмел действовать против решений церкви. На самом деле, тем, кто действительно правил городом Куэрши, был епископ местной церкви, Анлизи. А теперь, когда Андре был ранен, этот епископ получил абсолютную власть в городе. Таким образом, когда он решил не отправлять спасательную команду, хоть многие люди и считали, что это было нехорошо, но не посмели ничего возразить ему. С разбитым сердцем фермер рухнул на колени и, не переставая плакать, продолжал молить епископа выслать помощь его деревне. Люди вокруг не могли не сочувствовать ему, но думая о потенциальной угрозе их городу, большинство из них стали возвращаться в город. Лишь немногие из них хотели возразить, но глядя на епископа, они не осмеливались сказать и слова. Какая наглость! Да как он смеет делать нечто подобное? Дигби, увидев эту сцену, мгновенно разозлилась и быстро направилась вперед. Если они отказываются помочь, то это сделаем мы. Не кипятись. Ечуи быстро схватил Дигби за плечо, а затем с холодным лицом посмотрел на лицемерное лицо епископа, добавил. У епископа есть своя цель. Что за цель? Спросила Дигби. Тогда Ифия направила свою руку на епископа и сказал. Сейчас увидишь. В этот момент епископ присел на корточки перед фермером и, похлопав его по плечу, со спокойным лицом что-то прошептал ему на ухо. В следующий миг фермер обернулся и посмотрел на Ечуи, затем он быстро с некоторой паникой бросился к ним и беспомощным голосом стал их молить. «Вы же не из города Куэрши, вы не связаны его властями, я умоляю вас, помогите моей деревне». Епископ Анлизи специально остановил отправку помощи деревне, чтобы вмешать в это дело Ечуи и его компанию. Как только Ечуи вошел в город, епископ Куэрши уже знал об этом. Он также знал о событиях в городе Штайн, однако кардинал Аскар дал очень четкие указания, чтобы тот никак не трогал их. Но когда до него дошли новости о появлении полуорков, он не смог удержаться от соблазна, чтобы отправить туда Ечуи. Так что даже если эти полуорки не убьют его, то преподадут ему пару очень горьких уроков. Ечуи холодно посмотрел на стоявшего на расстоянии и любезно улыбающегося епископа Анлизи. В этот момент его сердце наполнилось безграничной яростью. Ради того, чтобы отомстить Ечуи, этот епископ был готов принести в жертву целую тысячу жизней бедных фермеров, и после этого они смеют называть себя церковью. Какое лицемерие! Если все епископы церкви на этом континенте такие, то будет лучше уничтожить такую церковь. Хаммер, как мы должны поступить? Осторожно на ухо спросила Дигби Ечуи, плотно сжимая свои кулачки и кусая свои губы, глядя на фермера. Этот епископ Анлизи решил сыграть на нашей доброте. Ечуи улыбнулся улыбкой, от которой у других мурашки по коже пробежались. Но, к сожалению, мы действительно не можем проигнорировать беду этих фермеров, так что мы обязаны помочь им. Нет, вам нельзя идти туда. В этот момент паладин Дейтон остановил Ечуи и, отведя его в сторону, быстро сказал. Ты останешься здесь, вместо вас пойду я. Я не могу допустить, чтобы с вами что-то случилось, это мой долг защитить вас. Тогда лицо Ечуи вдруг смягчилось, и он, мягко улыбнувшись, похлопал толстяка по плечу и сказал, что решил построить из себя героя. Однако, в этот раз мы также пойдем, можешь не переживать за нас. Ты все еще не в полной мере осознаешь нашу боевую мощь. Дигби и Фия мгновенно энергично кивнули своими головами, а затем Дигби также быстро достала свой гатлинг. Пока Дейтон все еще пребывал в некотором замешательстве, Ечуи поднял фермера с земли и стал расспрашивать его об обстановке в деревне и ее местоположении. Фермер, увидев, что Ечуи и его люди действительно были готовы помочь ему, сразу же счастливо рассмеялся, не зная, как благодарить Ечуи. Горожане, которые в этот момент все еще не успели вернуться в город, увидев, что Ечуи все же собирается пойти на помощь деревне, сразу же начали обсуждать это. Эти шесть человек собираются сами отправиться на помощь деревне, без поддержки города, да это же самоубийство чистой воды. В их возрасте, жажда приключения и желание стать героями бьет аж через верх. Подобные разговоры сильно задели Дигби, так она холодно посмотрела на говоривших зевак, затем направила гатлинг в небо и выпустила длинную очередь. Громкий звук гатлинга сильно испугал людей вокруг, так что они быстро бросились в рассыпную. Тогда она, удовлетворенно кивнув своей головой, закинула гатлинг на свое плечо и резво направилась вперед, крикнул. «Пошли!» Этот момент, маленькая девочка выглядела крайне величественно, уверенно и очень красиво. И если бы не ее неожиданный залп из гатлинга в небо, она выглядела бы еще красивее. Глава 222. Защитный режим стального мечника. Выйдя за пределы города, Ечуи достал из своего пространственного кольца волшебный автомобиль. Когда люди вокруг увидели это волшебное устройство, то вокруг разразился взрыв смеха. Волшебные автомобили в городе Куэрши не были редкостью, так что многие люди сразу же узнали, что за устройство достал Ечуи. Они также знали, что подобные устройства использовались только для того, чтобы похвастаться своим богатством, но в плане скорости и практичности они были совершенно бесполезны. А если на подобном устройстве попытаться путешествовать по дикой местности, то малейший камень мог привести к полному крушению всего автомобиля. Так, когда люди увидели, что Ячуи и его компания собираются отправиться в бой с полуорками на подобной хреновине, они просто не смогли удержаться от смеха. Конечно, было и несколько добрых людей, которые вышли вперед, предложив Ячуи своих лошадей, но тот отказался от них, а затем посмотрел на ржущих людей вокруг, и на его лице появилась ехидная улыбка, после чего он открыл дверь автомобиля, и его компания быстро забралась внутрь. В этом автомобиле, кроме пассажирского сиденья рядом с водителем, было еще два ряда сидений сзади. На первом ряду расположились Дигби, Ифия и Вивиан, а на втором Дейтон, Джарвис в образе стального мечника и старый фермер. После этого Ячуи проследовал к месту водителя и, открыв его дверь, еще раз обернулся и посмотрел на все еще ржущих жителей города, в конце остановив свое зрение на епископе Анлизе. В данный момент епископ уже не скрывал своего злого выражения и холодным взглядом наблюдал за Ячуи. Затем Ячуи сел за руль и громко захлопнул свою дверцу. «Вам лучше хорошо усесться в своих креслах и плотно прижаться к спинкам сидений». Ячуи использовал свою силу духа и завел автомобиль, а затем обернулся к пассажирам сзади и сказал: «Мы сразу же поедем на максимальной скорости». На этот раз Дейтон был довольно возбужден и не переставал гладить отделку автомобиля. Наконец-то, он тоже попал в него. Фермер был несколько напряжен, но быстро поступил согласно инструкциям Ячуи и плотно вжался в спинку своего кресла. «Такс, мы попадем в деревню, если направимся по этой дороге и проедем около 40 километров». Ячуи провел небольшой расчет в своем уме, а затем с улыбкой сказал: «Где-то через 5 минут мы будем на месте». Едва он закончил говорить, автомобиль резко сорвался со своего места и, подобно пуле, подымая клубы пали, быстро устремился в путь. В этот момент лица людей, которые стояли у ворот и ржали над Ячуи, непроизвольно шокированно вытянулись, и если бы их челюсти могли отпадать еще больше, они несомненно сделали бы это. Они безучастно уставились на быстро удаляющуюся машину, не в состоянии произнести ни слова. Эта скорость, они в жизни своей не видели ничего подобного. Практически за мгновение волшебный автомобиль превратился в черную точку, которую едва можно было заметить на горизонте. Это что это? Богачи города, которые наблюдали за автомобилем, непроизвольно громко вздохнули. Неважно, сколько эта машина стоит, я обязан купить такую же. А-а-а-а. Внутри автомобиля толстяк Дейтон не переставал вопить. Похоже, что его телу не понравился резкий старт и нагрузка, которая возникла при этом. Сидевший рядом фермер выглядел не лучше, его лицо стало бледнее смерти, а в глазах читался сильный испуг. Подобную скорость он не мог себе представить даже во сне. Что касалось Дигби и остальных девушек, то они были довольно спокойными. Вот только вскоре для стало просто невозможно и дальше сохранять свое спокойствие. Причиной это послужило то, что Ячуи включил 4 передачу, которую ранее до этого никогда не использовал. Скорость волшебного автомобиля была невероятной, и хоть силу волшебного двигателя нельзя было сравнить с силой двигателя внутреннего сгорания, это был мир магии, таким образом волшебные матрицы могли свести на нет силу сопротивления воздуха во время движения автомобиля, тем самым снижая нагрузку на колеса до минимума и позволяя увеличить эффективность волшебного двигателя до максимума. Так, в считанные мгновения волшебный автомобиль Ячуи достиг предела скорости, которого могли достичь обычные автомобили, а затем включил 4 передачу, и скорость автомобиля возросла аж до 600 км/ч. Таким образом, подобно урагану, автомобиль преодолевал по 10 км мин, диких прерий и пустыни, и всего за 4 минуты достиг пункта назначения. Подобная скорость вызвала легкое головокружение у пассажиров. Дигби и остальные девушки были несколько бледными, не говоря уже о Дейтоне и фермере, который из-за испуга едва не потерял сознание. В то же время, Ячуи по полной программе наслаждался огромной скоростью и быстрой ездой. Вскоре в поле из зрения, посреди дикой пустоши, появился одинокий силуэт потрепанной деревни. Звук приближающегося автомобиля привлек внимание нескольких полуорков, которые находились внутри деревни и за ее пределами. Всего их было 5. Заметив быстро движущийся автомобиль, они быстро достали из-за своих поясов ржавые, но все еще довольно острые и странные мечи. Затем они направили их на автомобиль и закричали. Они были жестокими и беспощадными существами, которые были рождены лишь для того, чтобы сражаться, так перед любым врагом они не проявляли ни капли страха. Даже когда перед ними появился волшебный автомобиль, эти пять полуорков, издав громкий рев, бросились прямо на нее. Это был конец. Ячуи внутри машины, холодно улыбнулся и потянул рычаг рядом с собой вниз. Боевой режим был активирован. Впереди автомобиля один за другим появились длинные и острые шипы, а позади автомобиля активировались две волшебные матрицы ускорения. В результате, автомобиль ускорился еще больше и, подобно артиллерийскому снаряду, врезался в тела этих пяти полуорков. Что из этого получилось? Представьте камень, который врезался в тофу, бабах. После этого автомобиль резко затормозил, но даже так, его тормозной путь составил не менее 300 метров, пока он полностью остановился. Вместе с тем, пассажиры внутри автомобиля резко ухватились руками за спинки передних сидений, из-за мощной силы, которая потянула их вперед из-за торможения. Вот только драконыш, который в этот момент сидел на руках Вивиан, лишившись ее поддержки с криком «Гуа-а!», отправился в полет и врезался прямо в голову Ячуи. К счастью, малыш оказался довольно прочным, чтобы не пострадать, но вот голова Ячуи оказалась не настолько прочной, так что он почувствовал себя так, словно ему кто-то заехал кулаком в голову, вызвав сотрясение мозга. «На будущее, я должен оснастить автомобиль ремнями безопасности», — подумал про себя Ячуи, открыв дверь автомобиля и, потирая свой лоб, вышел наружу. Дигби и Фия, Вивиан, Дейтон и фермер выползли из автомобиля, а затем с ними произошла довольно закономерная вещь, и их начало резко тошнить. В результате, они полностью избавились от своих завтраков. Что касается Ячуи, то не считая его разбитой головы и легкого головокружения, он был в полном порядке. Так обернувшись, он направился в зад автомобиля. От пять полуорков на этот раз осталось только грязное, кровавое месиво, несмотря на всю их невероятную защиту. Автомобиль, который двигался со скоростью более 600 км, просто разорвал их на куски. Так, достав свою волшебную палочку, Ячуи направился к ним, чтобы удостовериться в том, что они были мертвы. Лишь убедившись в том, что они мертвы, он снова устремил свой взгляд в сторону деревни. Грохот, который только что здесь произошел, наверняка привлек внимание полуорков, которые находились внутри деревни. Так, Ячуи быстро направился назад к автомобилю и спрятал его в своем кольце, после чего сказал: «Скорее всего, все полуорки сейчас направляются сюда, так что мы должны быть предельно осторожными. Я в курсе, мой гатлинг уже не может дождаться. Бубы-э-э». Посреди своего предложения, Дигби резко согнулась и снова вырвала. Дейтон с пепельно-бледным лицом положил свою руку на плечо Ячуи и сказал: «Скорость твоего автомобиля слишком велика. Я даже вырвал торт, который съел вчера вечером». Что касается фермера, то он был самым обычным человеком, так что в данный момент у него было очень бледное лицо, и он едва не терял сознание. Он быстро лег на землю и сказал: «Какая ужасающая скорость. Всего мгновение, и мы уже добрались сюда. Обычно на этот путь мне требуется целый день. Невероятно. Ладно, всем подъем», — сказал Ячуи, а затем молча огляделся вокруг. Было бы совсем нехорошо, если бы враг напал на них, пока они продолжали бы блевать. Затем он с серьезным лицом посмотрел на деревню и спустя какое-то время нахмурился. Прошло уже довольно много времени, но полуорки так и не появились из-за пределов деревни. Учитывая, какой грохот они здесь устроили, для полуорков внутри деревни было просто невозможно не услышать его. Тогда он спросил фермера: «Ты уверен, что здесь было именно 14 полуорков?» Фермер быстро кивнул своей головой: «Я лично пересчитал их, определенно их было 14. Значит, убив пятерых, еще должно остаться 9 из них». Ячуи озадаченно обернулся, а затем подумал о чем-то. Он быстро повернулся и посмотрел на стоявшего рядом Джарвиса. Тот был и, так что ему были неизвестны головокружения. Так, Ячуи мысленно обратился к нему: «Активируй защитный режим и иди проверь, что там происходит в деревне». «Понял, господин Хаммер», — сказал Джарвис и взлетел в небо. Так как поблизости был Дейтон, Ячуи специально попросил Джарвиса не называть его хозяином, а звать господином Хаммером. Затем он быстро полетел по воздуху в направлении деревни и сделал круг вокруг нее. Не имея в себе тела Ячуи, Его скорость и маневренность стали значительно лучше. Зона восприятия Джарвиса составляла всего 3 метра. Но дабы значительно увеличить его автономность, Ячуи, совместно с Даджинси и Бушидуа, значительно доработали его волшебную матрицу внутри кристалла, так что теперь его зона восприятия составляла полных 30 метров. Нарезав несколько кругов вокруг деревни, Джарвис заметно снизил высоту полета. Дейтон, увидев эту способность стального мечника, не смог сдержать своего шока, так как он совершенно не ожидал, что у того окажется подобный навык. Возможно ли, что на самом деле стальной мечник уже достиг сферы мастера мечника? Обычные люди были свято уверены в том, что летать могли лишь мастера мечники и маги в сфере специализации. Затем, снова набрав высоту, Джарвис вернулся назад к Ячуи и сказал: «В деревне я не обнаружил никаких следов полуорков. По крайней мере, внешних следов». «Эмма, что насчет людей?» — быстро спросил фермер. «Я нашел много людей», — положительно кивнул Джарвис. «Они спрятались в большом доме и жутко напуганы». Тогда на лице старого фермера появилось радостное выражение лица и, несмотря на то, что он был сильно уставшим, он быстро побежал в направлении деревни. Ячуи также бросился за ним, предварительно приготовившись к различным неожиданностям. Когда они вошли в деревню, то обнаружили, что вокруг было очень тихо. На земле временами встречались кровавые пятна, показывая, что здесь происходила битва. Неожиданно из дома, рядом с которым проходила компания Ячуи, вышел силуэт. Это оказался местный житель. После того, как они увидели Ячуи и его компанию, на их лицах появилось счастливое выражение. Но затем на лице человека появилось разочарование, когда он огляделся вокруг и не заметил больше никаких людей. Тогда он несколько удивленно спросил у Ячуи: «Эм, здесь есть только вы и все, нас будет более, чем достаточно», — заявила Дебби, глядя на обеспокоенное лицо селянина. «Старик, скажи, где оставшиеся 9 полуорков?» «9?» На лице старика мелькнуло удивление, а затем он быстро сказал: «Какие 9? Вокруг деревни затаилось как минимум 1000 полуорков». «Чего?» Услышав слова старика, Ячуи резко впал в ступор. 1000 полуорков. Вы попали в ловушку». Неожиданно за спиной Ячуи раздался женский голос. «Полуорки очень хитры. Сначала они отправили в деревню около 10 своих воинов и специально выпустили нашего гонца из деревни, чтобы он смог позвать помощь из города Куэрши. Как только город отправил бы своих людей нам на помощь, они бы без проблем смогли бы перебить их, но как вы оказались здесь?» Ячуи обернулся на голос и непроизвольно сильно нахмурился, так как тем, кто говорил, была никто иная, как Дуаши. Рядом с ней также стоял Айгул. Когда они столкнулись с полуорками, то были схвачены полуорками и, в конечном итоге, были доставлены ими в эту деревню. «Вы, Дебби, естественно, была негативно настроена против этих зажравшихся пижонов-аристократов, так что мгновенно направила в их сторону Гатлинг. Как вы связаны с полуорками? Как пить дать, эта ловушка была организована тоже вами? Ты что, совсем тупая?» Дуаши вытянула свою руку, чтобы Ячуи и компания смогли увидеть лохмотьями, которые ранее были ее нарядом, наспех леченные раны и ссадины. Рядом с ней Айгул также выглядел не лучше. «Прошлой ночью, когда мы перенесли в пустыню из города Куэрши, то попали прямо в окружение полуорков. Они без проблем избили нас и забрали все наши имущества, после чего доставили сюда, чтобы мы, как эти селяне, выступили в качестве приманки для спасательных экспедиций». Дебби впала в ступор и посмотрела сначала на лохмотья Дуаши, а затем на ее безразличное лицо. Затем она перевела свой взгляд на рядом стоящего Айгула, которого вчера по ошибке приняла за нищеброда и который стыдливо отвел свой взгляд в сторону. В данный момент он действительно ничем не отличался от бомжа. «А где волшебница?» — спросил вдруг Дейтон. «Мертва», — сказала Дуаши, холодно посмотрев на Ячуи и жестко добавив: «Разлетелась на сотни ошметков. Ячуи, прости». Тогда лицо Дейтона наполнилось невыразимым шоком. «Эти полуорки действительно слишком жестоки». Дуаши на мгновение впала в ступор, услышав его слова, но ничего не сказала. Вместо этого она рассмеялась и сказала: «Поскольку вы сами добровольно пришли сюда, то теперь также будете разорваны на кусочки этими полуорками». И как только Дуаши закончила говорить, мощный рев, наполненный убийственным намерением, раздался из-за пределов деревни. Глава 223. «А мы будем демонстрировать нашу силу этим полуоркам». Едва Дуаши закончила говорить, как за пределами деревни раздался мощный убийственный рев. Услышав этот рев, селяне, которые повыходили на улицу, резко запаниковали и бросились прятаться в своих домах. Вместе с тем, Ечуй увидел, как несколько дюжин полуорков быстро приближались к деревне. Они были низкорослыми и довольно страшными, кроме того, они все сильно отличались друг от друга. Каждый полуорк выглядел совершенно уникально и имел свои уникальные отличительные черты. Их кожа была серого цвета, а сверху они носили потрепанные и мрачно выглядящие доспехи. На открытых участках тела можно было рассмотреть странные линии, выступающие острые клыки и жестокое лицо. Их ужасающие пасти непрерывно издавали рев. Когда между ними и компанией Ечуи осталось расстояние около 100 метров, они резко ускорились, начав свою атаку, словно желая одним махом разобраться с Ечуи и его компанией. Ечуи мгновенно принял боевое положение, Дебби приготовила свой гатлинг, а Ифия достала меч, который подарил ей Ечуи, и его клинок быстро засиял красным светом с разрядами электричества. Вивиан также достала свою Библию Божественного Облака и возбужденно приготовилась использовать сильнейшие из святых слов Альпака. Дейтон также мгновенно достал свое святое копье, а его тело засветилось слабым светом. В этот момент он полностью переключился в режим войны. Атмосфера вокруг компании была крайне пафосной и величественной. Стоявшие рядом Дуаши и Айгул мгновенно побледнели, увидев целую дюжину полуорков, которая устремилась к ним, а затем Дуаши сказала: «Бесполезно. Каждый полуорк по своей силе не уступает высшему мечнику. Они не направили сюда все войска только потому, что даже этой дюжины хватит, чтобы перебить вас всех». А потом, по сигналу Ечуи, Джарвис поднял свою руку вперед, и в следующий миг, в 12 полуорков, которые неслись на них в полный опорт, со свистом вылетело 7 волшебных ракет. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Спустя мгновение раздалась серия мощных взрывов, и полуорки превратились в кровавый дождь, а на входе в деревню появился огромный кратер, полностью решив эту проблему. Затем Ечуи обернулся к Дуаши и спросил: «Ты что-то сказала, Дуаши?» Дебби, Ифия и Вивиан молча уставились на Ечуи, в то время, как Дейтон не отрывал своего взгляда от стального мечника. Они только приняли такие крутые позы, мог бы им одного оставить. Испуганные жители, которые разбежались по домам, услышав грохот взрывов, снова повыскакивали наружу. Когда они видели, как компания Ечуи без особого напряга стерла в порошок 12 полуорков, отчаяние на их лицах сменилось радостью. Эта группа людей оказалась действительно мощной, и они определенно смогут спасти их. В то время, Ечуи обнаружил, как вокруг деревни стали появляться новые силуэты. Это также были полуорки, которые до этого скрывались под землей. Эти порождения абсолютного зла обладали невероятными навыками скрытности. Затем они стали собираться вместе, пока не образовали квадратное построение. Как только Ечуи и компания вошла в деревню, они сразу же отправили дюжину полуорков, чтобы убить их. Похоже, что они посчитали, что разобраться с небольшой кучкой людей будет достаточно и нескольких из них, но в результате, вся эта карательная группа была уничтожена в считанные мгновения. Тогда они быстро сообразили, насколько была сильна группа Ечуи. Так, все полуорки, которые до этого скрывались, вышли из своих укрытий, стали собираться возле большого полуорка. Он был намного больше других полуорков, и его кожа была бледнее, чем других полуорков. Серебряный полуорк. Дейтон был очень хорошо осведомлен о классификации полуорков, так он, указав этого бледного полуорка, сказал: «Это их лидер. Такие полуорки обладают высокими лидерскими качествами, и тысячи полуорков, которые собрались здесь, скорее всего подчиняются именно ему. Похоже, что они собираются атаковать нас». Ечуи помахал своей волшебной палочкой и, со спокойным выражением лица, оглянулся вокруг, дабы узнать, было ли в этой деревне месте, где они могли бы укрыться. Тем не менее, неожиданно для Ечуи, полуорки не стали сразу же нападать на них. Довольно долгое время серебряный полуорк стоял на подходе к деревне и не двигался, после чего неожиданно открыл свой рот и издал мощный рев. Рев этого полуорка был настолько мощным и жестким, что всем показалось, словно их барабанные перепонки вот-вот лопнут. За ревом серебряного полуорка, один за другим начали реветь и остальные полуорки, порождая настолько сильный шум, с люди начали хвататься за свои уши, ощущая себя так, будто их мозг сейчас взорвется. Этот звук был намного громче того звука, что производил гатлинг Дебби. Ифия не выдержала и также потерла свои онемевшие уши, после чего сказала: «Они ведь не собираются атаковать нас и просто хотят запугать, Не так ли? Нет, не так. Лицо Ячуи резко изменилось. Это не просто рев. С помощью своих голосов они пытаются разрушить элемент пространства вокруг. Это своего рода блокирующие магию боевое построение. Каждый, кто попадет в зону их действия, больше не сможет использовать магию. Затем Ячуи быстро достал карту призыва магических зверей и призвал 18 своих питомцев, которые разом издали очень мощный рев. Даже защуганная фантомная кошка была вызвана им. Он также достал волшебный автомобиль из своего кольца и еще несколько вещей, которые могли помочь в этой битве. Услышав слова Ячуи, Дигби, Вивиан, Ифия и Дейтон также стали быстро доставать вещи из своих колец. К этому моменту Ячуи почувствовал, что пространственный элемент вокруг стал очень слабым. Сущность пространственной магии заключалась в том, чтобы с помощью магии максимально расширить взаимосвязь с окружающей средой. При создании полуорки получили от людей большую предрасположенность к пространственной магии. Таким образом, с помощью своего рева она были способны изолировать пространственный элемент, тем самым блокируя возможность использования пространственной магии. Так, например, полностью переставали работать пространственные кольца или нельзя было воспользоваться свитком телепортации, чтобы сбежать. Это было запечатанное пространство. Группа полуорков с божественным мастерством продемонстрировала свои навыки. Когда Ячуи узнал, что деревня была окружена более чем 1000 полуорков, он хотел было использовать свою гробницу, чтобы перенести туда все селян, но теперь это было невозможно. К счастью, прежде чем запечатанное пространство было полностью сформировано, он успел среагировать и призвать оттуда 18 магических зверей, которые станут сильными подспорьем в предстоящей битве. Это первый раз, когда я вижу, как полуорки используют эту способность, сказал Дейтон с некоторым испугом на лице. Причиной его испуга стали две вещи. Первая – это подобные навыки полуорков, а вторая – то, что он оказался полностью окружен 18 магическими зверями. Причем это были не просто 18 магических зверей, а каждый из них явно обладал драконьей родословной, причем среди них всех фантомная кошка Дуаши была самой слабой. Для обычного человека заполучить даже одного подобного зверя в качестве питомца уже считалось невероятной удачей, а тут их было аж 18. Хоть никто не знал, как именно Ячуи призвал сюда этих магических зверей, все четко видели, как все они послушно выполняли его команды. Мяу. После того, как 18 магических зверей было призвано, драконыш, который не знал, в каком бедственном положении они оказались, гордо встал на плече Вивианы и стал осматривать остальных зверей, но стоило ему услышать голос фантомной кошки, как его тело резко вздрогнуло и со скоростью пули он оказался на голове ветряного волка, настороженно посмотрев на фантомную кошку, которая обожающим взглядом смотрела на него. Фантомная кошка была магическим зверем 4 уровня с драконьей родословной, но ветряной волк в данный момент также был на 4 уровня и из-за того, что он поглотил скорлупу яйца драконыша, его драконья родословная была несколько сильнее, чем ее собственная. Таким образом, несмотря на то, что фантомная кошка очень хотела приблизиться к малышу, чтобы пообщаться с ним поближе, но из-за страха перед волком, не осмеливалась сделать этого. «Мина!» – неожиданно тихо воскликнула Дуаши. На мгновение фантомная кошка замерла, а затем медленно обернулась. Увидев свою хозяйку, она радостно помчалась к ней и запрыгнула к ней на руки. В конечном итоге, рабский контракт между ними все еще действовал. Таким образом, Дуаши для нее все еще была очень близка. Воссоединившись со своей фантомной кошкой, Дуаши не могла оторвать глаз от 18 самых разнообразных магических зверей с драконьей родословной. Для Айгула, который в данный момент стоял рядом, подобная картина полностью повергла его и полностью перевернула с ног на голову его мировоззрение. Здесь было целых 18 легендарных магических зверей с драконьей родословной и, более того, они все оказались питомцами Ячуи. Теперь, когда он думал о том, что вчера они презирали и высмеивали Ячуи, на самом деле самыми большими клоунами стали они сами. В то же время, несмотря на свой шок, Дуаши даже не пыталась скрывать свою ненависть к Ячуи, холодно смотря на него. «Я не могу использовать гатлинг». В этот момент Дигби подошла к Ячуи и расстроенно потрясла гатлингом. Запечатанное пространство заблокировало пространственную магию. «Поскольку твой гатлинг оказался также в зоне действия этого навыка, пространственное кольцо внутри него также было заблокировано. Таким образом, естественно, что Гатлинг перестал работать. Подробно все объяснил Ечу и Дибби. Но из строя вышел не только Гатлинг, но ракетомет стального мечника также не мог быть больше использован, так как ракеты также хранились в специальном пространстве и теперь он больше не мог достать их. Так, чтобы утешить Дибби, Ечу и сказал: «В любом случае, Гатлинг не способен серьезно навредить полуоркам, но у тебя все еще есть более смертоносное оружие, твой меч». Дибби согласно кивнула и быстро забросила Гатлинг в волшебный автомобиль. В волшебном автомобиле также использовалась пространственная магия, но теперь она развеялась, из-за чего автомобиль внутри стал узким и тесным. Часть сидений словно вообще испарилась. Естественно, что как только волшебная пространственная матрица снова заработает, волшебный автомобиль также примет свой первоначальный вид. Затем Ечуи стал забрасывать в автомобиль вещи, которые достал из своего кольца, используя ее в качестве временного хранилища. Глаза Дуаши, которая стояла в стороне, как только увидела волшебный автомобиль Ечуи, сразу же загорелись. Ранее она лично видела, как он на этой машине раскатал в лепешку пятерых полуорков. Так что она прекрасно понимала, насколько мощным был этот автомобиль. Если бы она смогла завладеть им, то вполне возможно, что сможет вырваться из этого окружения. Что касалось жизни других людей, ей было глубоко класть на них. Однако, как только Ечуи сложил все свои вещи в автомобиль и закрыл его дверцу, он резко щелкнул своими пальцами. Клац-клац. Два странных щелчка донеслись из автомобиля, а его стекла сразу же поднялись вверх, после чего автомобиль окутал слой бледно-голубого света, который был ничем иным, как электрическим током. Это была противоугонная система автомобиля, которую разработал Ечуи. Естественно, что она управлялась с помощью его силы духа, а щелчок пальцами был просто для того, чтобы выглядеть более пафосно. Затем Ечуи насмешливо посмотрел на Дуаши и сказал: «Предупреждаю, лучше не приближайся к автомобилю». Лицо Дуаши стало несколько холодным. «С этим автомобилем мы могли бы прорвать окружение и запросить помощь у города Куэрши. Ты думаешь, что полуорки полные идиоты? Думаешь, что они не догадаются, что как только мы прорвем их окружение, то сразу же запросим помощь?» Усмехаясь, сказал Ечуи: «С учетом того, что местные жители знают численность полуорков, те сразу же перебьют их всех. Эти крестьяне для нас никто, так какой смысл переживать за них?» Продолжала Дуаши. О, Ечуи ожидал, что Дуаши заявит нечто подобное, так что затем он с усмешкой сказал: «То же самое я могу сказать и тебе. Я не знаю, как ты умудрилась выжить прошлой ночью, но я полностью уверен, что теперь ты ненавидишь меня до глубины души. А теперь вот какой вопрос. С какого перепугу я должен спасать тебя, пожертвовав всеми этими людьми? Я могу дать тебе вещи, о которых ты даже мечтать не мог. Только подумай о том, как много денег я тебе дам, если ты спасешь меня», — холодно сказала Дуаши. «То же касается и Айгула. Обе наши семьи никогда не пренебрегут тобой». «А как?» — Ечуи саркастично посмотрел на Дуаши. «Ты реально думаешь, что твоя аристократическая жизнь стоит больше, чем жизни тысячи этих крестьян? Ты думаешь, что сможешь спасти свою жизнь в обмен на деньги? К сожалению, ты ошиблась. Жизни этих тысячи крестьян бесценны, и даже если бы ты предложила мне все деньги мира, я все равно не согласился бы, потому что совесть нельзя купить». Увидев, как полуорки начали окружать деревню, Ечуи, Дибби, Ифия и Дейтон даже обсуждать этот вопрос не стали, так как для себя они уже все решили. Они останутся здесь и будут до самого конца защищать жителей деревни. «Что касается вас», — Ечуи холодно посмотрел на Дуаши и Айгула. «Даже несмотря на то, что фантомная кошка вернулась к вам, вы двое все еще слишком слабы, так я предупреждаю вас, даже не пытайтесь выкинуть какую-нибудь глупость, иначе я не пощажу вас. Для меня убить вас все равно, что муравья прихлопнуть». Лица Дуаши и Айгула мгновенно побледнели, но вместе с тем, в душе Дуаши была вне себя от ярости из-за подобного оскорбления. Однако, вспоминая, как прошлой ночью стальной мечник одолел Андре всего за 3 секунды, а также, видя, что Дейтон был на стороне Ечуи, она ни на секунду не усомнилась в словах Ечуи. К этому времени полуорки прекратили свой рев, но все еще не спешили идти в атаку. Вместе с тем пространственный элемент был полностью удален из этой местности, и чтобы снова восстановиться до исходного состояния, ему теперь потребуется не меньше месяца времени. «Хаммер, что-то полуорки не спешат нас атаковать. «Что нам делать?» – спросил Диетон, подойдя к Ечуи. Его сила была очень велика, однако паладины были воинами-одиночками, а для того, чтобы привести армию для боя, не было времени, не говоря уже о том, что они были полностью окружены полуорками. Таким образом, Диетон на подсознательном уровне обратился к Ечуи. Он сам не знал почему, но Ечуи словно излучал ауру лидера, из-за чего он полностью положился на него. Дигби, Ифия и Вивиан также устремили свои взгляды к Ечуи. Беспомощные селяне в этот момент также смотрели на Ечуи словно на бога. Внешне Ечуи сохранял свое хладнокровие и просто кивнул своей головой, пытаясь казаться полностью уверенным в себе. Но давление, оказываемое на него, было очень велико. Тем не менее, вскоре он успокоился, так как у него было одно большое преимущество. Он был выходцем из эры информационных технологий. Таким образом, он мог тщательно планировать свои действия намного вперед. В его родном мире было снято бесчисленное количество фильмов о том, как происходят настоящие бои, которые можно было смело использовать в качестве учебного пособия. Так, он стал быстро анализировать ситуацию. Армия полуорков полностью окружила их. Пространственная магия и другие средства перемещения были полностью блокированы. Самое мощное оружие Ечуи, волшебный ракетомет, также был выведен из строя. И хоть у Ечуи все еще было несколько мощных козырей в рукаве, если все тысячи полуорков нападут на них, то не пройдет и минуты, прежде чем они все умрут. Однако у Ечуи все еще было одно явное преимущество. Почему эти полуорки сразу же не напали на них? Потому, что они боятся. Когда Ечуи, и глазом не моргнув, в один миг уничтожил сразу 7 полуорков, остальные полуорки не могли не начать переживать, думая, что перед ними был сапер-мастер. Полуорки были рождены для войны, так им был неведом страх. Однако это не значило, что они будут тупо бросаться на противников, которые были намного сильнее их, так как то, что у них не было страха, еще не значило, что у них не было мозгов. Особенно это касалось серебряного полуорка, который был их лидером. Обычно уровень интеллекта серебряных полуорков был намного выше, чем у обычных полуорков. И это было преимуществом Ечуи. Так, вскоре Ечуи разработал идеальный план действий. Он повернулся и посмотрел на полуорков, а затем сказал: «В данный момент они опасаются нашей силы, поэтому и не рискуют нападать. Джарвис, активируй защитный режим и не свои глаз с полуорков, докладывай мне о малейшем их передвижении». «Есть, господин Хаммер», — ответил Джарвис в образе стального мечника и сразу же взлетел в небо. «Дигби, Ифия, Вивиан», — продолжил Ечуи, — «вы вместе с драконышем и 18 магическими зверями образуете 2 патрульные команды и будете охранять территорию деревни, блокируя возможные нападения полуорков. Дуаши, Айгул, вы также отправитесь вместе с ними». «Да», — хором ответили 3 девушки, — а драконыш, возглавив магических зверей, сразу же взялся за дело. На лице Дуаши отразилось явное нежелание подчиняться, но Айгул быстро уговорил ее, так что они также выдвинулись в путь. Затем Ечуи подошел к одному старику из деревни, который ранее встретил их. «Простите, сэр, есть ли в деревне какое-нибудь крепкое укрепление, где можно было бы разместить всех жителей деревни? Мы организуем там оборонительные позиции». Старик посмотрел на почтительное лицо Ечуи и после некоторого раздумья согласно кивнул, указав на восток деревни. Раньше там была военная застава, так что там был довольно большой подвал для хранения провизий, очень большой подвал. Это место достаточно большое, чтобы вместить всех жителей деревни внутри. Здесь действительно есть нечто подобное. Ечуи удивленно посмотрел на высокое здание на востоке деревни. «Обычно мы использовали это место для того, чтобы хранить там наши припасы до сбора урожая. Когда полуорки напали на деревню, они не смогли обнаружить этого места и наши припасы уцелели», — продолжал старик. «Таким образом, на некоторое время мы можем не переживать за нехватку припасов, верно?» Ечуи сильно обрадовался в душе, а затем продолжил: «Простите, сэр, но не могли бы вы отправиться к селянам и перевести их в подвал? Кроме того, среди селян определенно должны быть люди, которые умеют сражаться, так из них организуете часовых на заставе. Поскольку это место было построено военными, оно должно быть в состоянии какое-то время выдерживать натиск полуорков». «Хорошо, я все понял», — кивнул старик и сразу же ушел. «А что насчет меня?» — быстро спросил Диетон, когда обнаружил, что Ечуи не собирается давать ему никакого поручения. «А мы с тобой будем выполнять самую важную миссию. С ухмылкой Ечу и загадочно посмотрел на Дейтона. «Мы будем демонстрировать этим полуоркам нашу силу». Глава 224. «Мне достаточно взмахнуть пальцем, чтобы убить всех этих полуорков». Ечуи, на пару с Дейтоном, покинули деревню и направились в то место, где находился серебряный полуорк. Когда полуорки увидели, что эти двое людей направились к ним, то у них начался приступ безумия, и они подняли громкий вой, чтобы увеличить свой боевой дух. Тогда серебряный полуорк издал мощный рев, успокоив остальных полуорков. Тем не менее, они не сводили своих жестоких глаз с Ечуи и Дейтона, словно они смотрели на свою еду. Таким образом было невозможно, чтобы в душе людей было невозможно, чтобы не вздрогнуть. Несмотря на то, что выражение лица Дейтона оставалось совершенно невозмутимым, огромные капли холодного пота на его лбу могли четко сказать, что он чувствовал сейчас на самом деле. Он не смог удержаться от того, чтобы тихо не спросить у Ечуи: «Что ты задумал, придя сюда? Прежде, чем мы тут помрем, не мог бы ты хотя бы просветить меня, за что я отдам свою жизнь? Разве я не говорил тебе уже, что мы будем запугивать их нашей силой? Просто делай вид, что эти полуорки для тебя не более, чем мусор, смотри на них презрительным взглядом, словно ты можешь вообще без напряга перебить их всех. Проще говоря, будь самим спокойствием, словно сила на твоей стороне», — шепотом объяснил ему все Ечуи. Дейтон едва не закричал: «Да я здесь едва удерживаю свою мочу под контролем из-за страха, глядя на этих полуорков, а ты хочешь, чтобы я взял их на понт? Просто веди себя так же, как и я». И вот так, пока они говорили, они достигли войска полуорков, остановившись в 30 метрах от серебряного вожака. Другие полуорки быстро окружили Ечуи и Дейтона, сделав для них практически невозможным отступление назад. Они начали издавать громкие крики, словно стая волков, которая только и ждала приказа, чтобы броситься в атаку. Этот шум был очень громким и сильно отвлекал. Агх! Неожиданно снова раздался громкий рев, и все полуорки один за другим быстро успокоились, направив свои взгляды на своего вожака. Это был рев серебряного полуорка. Он холодным взглядом наблюдал за Ечуи и Дейтоном, сделав несколько шагов им навстречу. Затем из его рта раздался уродливый хриплый голос: «Люди, зачем вы пришли сюда?» Оказывается, серебряный полуорк мог говорить на человеческом языке. Ечуи вздохнул с облегчением. Если они могут говорить, значит, они смогут договориться. Таким образом, Ечуи осторожно сказал: «Я пришел сюда, чтобы предупредить вас, лучше покиньте это место. Ты предупреждаешь нас и хочешь, чтобы мы ушли?» Серебряный полуорк на мгновение впал в ступор, а затем громко рассмеялся, словно услышал самый смешной анекдот в мире. Затем в его руке появилось странное оружие, и он направил его на Ечуи. «Человек, ты слишком высокомерен. Ты реально думаешь, что тебя одного достаточно, чтобы заставить нас отступить? Для меня проще паренной репы убить всех этих твоих уродцев», — сухо сказал Ечуи. «Это так же просто, как раздавить муравья. Аарх!» Серебряный полуорк издал мощный рев, обнажил полный рот клыков и в один миг оказался перед Ечуи, словно собираясь откусить его голову. Ечуи уже даже мог чувствовать смрад, который исходил из его рта. Тем не менее, Ечуи оставался совершенно спокойным. Тысячи жизней в деревне зависели от него и его блефа. Поэтому, несмотря на то, что его ноги не переставали трястись, словно вот-вот откажут, он все еще изо всех сил старался казаться совершенно невозмутимым. Его глаза с презрением смотрели на серебряного полуорка, словно тот был обычным муравьем перед ним.